Вот говорим о контроле над мыслью. Но кто же ее контролирует? Воля. А кто контролирует и направляет волю? Кто обитает в теле и оболочках? Кто помнит и рекордирует все, что течет перед сознанием? Кто рекордирует жизнь бедняка и владыки земного? Кто собирает опыт и знания в чаше? Кто чаши владелец? Кто? Кто? Так отделяя происходящее от того, кто его наблюдает и складывает в архивах памяти, можно подойти к центру в себе, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, вращается мир человека. Тело отбросим – это не я. Тонкое – тоже отбросим. Это тоже не я. Сегодня ум занят одними мыслями, завтра другими. Мысли текут, как воды потока, постоянно сменяясь. Мысль – это тоже не я. Но часто «я» отождествляет себя с оболочками своими и считает, что «я» — это они. Но не может созерцаемое и созерцатель, видимое и видящий, ощущаемое и ощущающий, мыслимое и мыслитель быть одним и тем же. Назовем это «я» в человеке духом, облеченным внешними оболочками или проводниками. Оболочки — его орудие. Для сношения и сообщения с внешними по отношению к духу мирами. Тела эти, физическое, тонкое и ментальное, строит он сам, облекая себя материей соответствующих планов и определенного состава в зависимости от своих устремлений. Следует помнить и знать, что два физических тела, скажем, отшельника йога и пьяницы, и обжоры, различны по своему составу, что материя их – в одном случае разрежена и очищена от грубых и тяжких земных элементов, в другом случае заражена ими до такой степени, что разложение ее иногда начинается уже при жизни, задолго до смерти тела. Очищение физического тела от тяжких земных флюидов, вызывающих преждевременное разложение, болезни и старость, является задачей того, кто хочет телом своим овладеть, и разрядить и утончить его состав. Тело физическое может легко отемняться или, наоборот, осветляться. Это зависит от состояния духа и состояния других оболочек. Отемнение мысли и тонкого тела тотчас же отражается и на плотном теле. Говорят, он был мрачнее тучи. На его лицо набежала тень. Много выражений свидетельствует о том, как реагирует плотное тело на мысли и чувства своего обладателя. Одни возвышают его, другие отемняют. Вот над тем, что возвышает, то есть осветляет и к свету влечет, и над тем, что отемняет, то есть погружает во тьму, и нужен постоянный и твердый контроль. Контролирует тот, кто над ними, над всеми этими меняющимися и проходящими состояниями всех своих оболочек. Немалое «я», немалая личность, умирающая в каждом воплощении, но бессмертная индивидуальность человека, накапливающая в чаше опыты жизни всех личностей, через которые она проявлялась, только она может овладеть личностью смертной и ограниченной малым кругом одного воплощения. Сознание малого «я» поднимается до осознания большого и через него начинает смотреть на все происходящее с ним. Так, постепенно, поднимая покровы, можно приблизиться к сфере молчаливого рекордера, вечно смотрящего и переживающего все оболочки, в которые облекается временно дух, чтобы в их соответствующих мирах извлекать для себя нужный опыт. Ладья без руля уподобляется смертной, не знающей цели своего воплощения. Но когда ведома цель, известно направление и руль в твердой руке, устремленного в беспредельность духа, тогда можно достичь, как бы далеки они ни были, берегов огненного мира, уже не приходящего в вечности, и, сбросив все оболочки, облечься огненной, тоже не приходящей, оформив ее в постоянном устремлении к свету.